Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, подай-ка мне вон ту веревку. Ага. А теперь подержи вот здесь. Так, ага. Сеть совсем пришла в негодность, а новую у нас с тобой нет. Придется чинить. Вы знаете, капитан, я бы очень хотел быть таким же, как вы, когда вырасту. Таким же мудрым, сильным, отважным. Я хочу брать с вас пример. Спасибо, конечно. Но мне кажется, вокруг можно найти множество других примеров для подражания. И очень даже хороших. Где? Здесь? В море? И с кого же здесь брать пример? Да с кого угодно. У любого морского обитателя есть чему поучиться. Ну, наверное, у морского ежа можно научиться лежать на дне и топорщить иголки. А у рыбы прилипалы доедать то, что не доживала акула, так что ли? Нет, совсем не так. Вот назови мне какую-нибудь морскую живность, любую, и я тебе отвечу. Ну, допустим, морская звезда. Прекрасно. У морской звезды человек может поучиться терпению и упорству. Как это? А вот так. Морские звезды обычно лежат на дне и кажутся нам совершенно неподвижными. И даже если взять их в руки, все равно сложно поверить, что это живое существо, а не какой-нибудь камень или коралл. Но на самом деле на брюхе каждой звезды есть много-много крохотных ножек, несколько тысяч. Звезда снизу будто покрыта тонкими волосками. И каждый из этих ног двигается. Медленно, не спеша, но морская звезда все-таки передвигается по дну. Она упорно идет к намеченной цели. На то, чтобы преодолеть расстояние в пару человеческих шагов, звезде может потребоваться несколько часов. Но она все равно движется вперед. Разве это не пример непревзойденного терпения и упорства? Да уж, я и не подозревал, что морские звезды вообще могут двигаться. Я думал, что они что-то вроде растений, морских водорослей. Кстати, и у водорослей ты можешь кое-чему поучиться. Да? Это чему же интересно? Сидеть на одном месте и не мешать старшим. Ты ухитрился так запутать эту сеть, что я теперь и не знаю, что легче, распутать ее или выбросить. Ой, извините, я не хотел. Но ничего, ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Остров! Остров прямо по курсу! Так, отлично. Я как раз рассчитывал, что он вот-вот появится. Этот клочок суши обозначен на моей карте как Кануату. Помнишь, рыбак по имени Надир, что живет на спине огромной черепахи, что-то говорил про этот остров? Да, помню. Кто-то сказал ему, что здесь могут знать про статуэтки Виловару. Только он не успел рассказать до конца. Его черепаха едва не утащила нас в открытый океан. Ну ничего, вот сейчас причалим и сами во всем разберемся. Курс на Кануату. Полный вперед! Есть полный вперед! Послушайте, капитан, я ничего не понимаю. Мы прошли почти весь остров вдоль и поперек, но не встретили ни одной живой души. Здесь нет людей. Да, и это очень странно. Надир говорил, что встречал рыбаков с этого острова, но тут нет даже хижин. Капитан, смотрите, там за деревьями какое-то огромное здание. Вот вам и хижина. Это целый храм. Какой красивый! Весь в каких-то рисунках, надписях. Вы можете прочитать, что здесь написано? Нет, Юнга, я не знаю этого языка. Но рисунки на этих стенах мне не очень нравятся. Смотри, везде какие-то человечки, убегающие от языков пламени. Не хотел бы я оказаться таким человечком. Нам нужно войти внутрь. Может, там мы найдем статуэтку или какую-нибудь подсказку, где ее искать? Ладно, идем. Но сначала... Хорошо, я понял. Попрошу у нашей статуэтки сверхспособность. На всякий случай. Сейчас... Вот. Мы приплыли на остров, на котором нет ни одного человека. Зато здесь есть какой-то храм. Мы хотим войти внутрь, но опасаемся. Дух Виловару, дай мне силу! Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность. Отныне ты... всегда сможешь выйти там, где вошел. Выйти? Ну что ж, ладно. Помнится, однажды ты дал мне странную способность пахнуть яблоком, и она спасла мне жизнь. Может, и это тоже пригодится. Капитан, я готов. Отлично, идем внутрь. Как-то здесь темновато. Вам не кажется, капитан? Да уж, света тут явно не хватает. И чем дальше, тем темнее. Как же нам идти вперед, а? На ощупь? Погодите, капитан. Я что-то нашел здесь, у стены. Кажется, это свеча. Да, точно, свеча. Замечательная находка, Тим. А если бы я захватил с собой огниво, то было бы еще лучше. Нам нечем зажечь эту свечку. Не могу же я просто сказать «гори» и... Ой, вот это да! Свеча загорелась сама собой. Что-то меня это не очень радует. Ладно, нужно двигаться вперед. Смотри, тут везде надписи и те же самые картинки. Человечки, убегающие от огня, видишь? Да, и пол, и стены, все в этих рисунках. Наверное, и потолок тоже. Только он очень высокий, и пламени свечи не хватает, чтобы его осветить. А еще тут по стенам развешаны факелы, но они не горят. Было бы здорово, если б их кто-нибудь зажег. Ого, факелы вспыхнули. Это ты сделал, Тим? Кажется, нет. Я просто хотел рассмотреть потолок, а свечка не могла его осветить и... Зато теперь прекрасно видно, что и на потолке те же самые картинки. Ладно, идем дальше. Впереди я вижу большой зал. Капитан, а вам не холодно? Что-то я мерзну. Здесь становится прохладнее. Да, мне тоже не слишком жарко, даже несмотря на все эти факелы. И чем дальше, тем холоднее и холоднее. Фу, ничего себе, изо рта идет пар. Я совсем замерз. Интересно, а нет ли здесь чего-нибудь? Есть, вон в стене огромный камин. Его бы зажечь, мы бы сразу согрели. загорелся. Ну, хоть не замерзнем. Прекрасно! Я вновь оказалась нужна кому-то. Спасибо, что позвали меня. Капитан, кто эта женщина и откуда она взялась? Понятия не имею. Мы не звали тебя. Кто ты? Я Шати, богиня огня. Я никогда не прихожу без приглашения. Вы позвали меня трижды, и вот я перед вами. Трижды? Ты что-то путаешь, уважаемая. Мы даже одного раза не помним. Неужели? Хотите, я напомню вам? Сначала вы призвали огонь, чтобы зажечь свечу. Потом, чтобы зажглись факелы. И, наконец, в третий раз, чтобы развести огонь в камине. Того, кто трижды призовет огонь в моем храме, своим присутствием осчастливлю я, богиня огня Шати. Это все, конечно, очень интересно, но нам пора уходить. Всего хорошего, Шати, прощай. Нет, постойте. Я должна преподнести вам самый большой подарок, на который способна богиня огня. И что это за подарок? Мой огонь поглотит вас! Идите сюда, ближе! Тим, я не вижу выхода. Куда бежать? Стойте! Капитан, я знаю, что делать. Шати, я тебе не верю. Что ты хочешь этим сказать? Докажи нам, что мы призывали именно тебя. Не могу поверить, что именно ты была тем огнем, что согрел нас. Тим, что ты делаешь? Нужно уходить отсюда. Не веришь? Смотри, я стану пламенем в камине. Ого, она пылает в камине. Что ж, это действительно была ты. Но разве тебя мы видели в каждом факеле? Глупец, смотри, сейчас я стану пламенем на этих факелах. Ну что, тебе веришь? Я вижу ее на факелах. Но самое главное, как ты могла быть пламенем на этой маленькой свечке? Не верю. Ах так? Ну смотри же. Она стала огнем свечи. Ну что, маленький упрямец, теперь ты мне веришь? Да, Шати, теперь я тебе верю. Тим, что произошло? Почему стало темно? Не волнуйтесь, капитан, все в порядке. Я просто задул свечу, вот и все. Задул свечу? Отлично, Юнга! Молодец! Только как же мы выберемся отсюда? Я ничего не вижу. Я об этом как-то не подумал. Хотя, погодите-ка, идите за мной. Так, сюда. Ты что, видишь в темноте? Я просто чувствую правильную дорогу. Дух Виловару дал мне способность всегда выходить там, где я вошел. Да, я тогда еще подумал, что за глупость. А теперь вижу, дух никогда не ошибается. Я вижу свет, впереди выход. Вперед, на свободу, к новым приключениям! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.